Марина Серова. Вольному воля. Глава первая. Ну, наконец-то все закончилось. Теперь можно и отдохнуть. Ох, и надоел же мне этот наглый и беспардонный Петров. Петров — это мой последний клиент, для которого я выполняла работу. 100 раз зарекалась не браться за подобные дела, и все равно взялась. Не люблю я эти семейные передряги, когда один из супругов, подозревая другого в неверности, пытается узнать интимные подробности, нанимая частного детектива. В другое время я бы не стала браться за это дело, если бы не вынужденные обстоятельства. Просто этот богатенький Буратино Петров чертовски хорошо платил, а я сильно потратилась на ремонт в своей квартире, потому и нуждалась в деньгах как раз в тот момент. Пришлось последить за его женой. Побегать за ней по пятам, выискивая следы измены. А сам Петров, самодовольный, напыщенный индюк, не давал мне прохода, постоянно грязно намекая на то, что мы могли бы поразвлечься. Вот скотина, жену ревнует, следит за ней, а сам ни одной юбки не пропускает. Но теперь уже все позади, можно с облегчением вздохнуть, тем более что довольно пухлый конверт с долларами, лежащий в моей сумке, приятно греет душу. Я уже поднималась по лестнице к лифту в своем подъезде, обдумывая, куда бы съездить на заработанные денежки, чтобы как следует отдохнуть от всех и вся. Давно я уже не баловала себя отпуском. А уж лето в самом разгаре, 15 июня. Жара стоит такая, что прямая дорога на море. Я стояла у дверей лифта, ожидая, когда же, наконец, он спустится вниз, и мечтами была уже под прохладными струями душа. Раздался скрежет кабины лифта. Ну, наконец-то. Он остановился, и двери начали расползаться в стороны. Я шагнула в прохладную темноту кабины, и тут только заметила, что она не пуста. Отступив на шаг, я пригляделась. В кабине лифта полулежал мужчина, а рядом с ним на полу растекалась лужица крови, довольно быстро увеличиваясь в размерах. На груди мужчины, в районе сердца, виднелось небольшое отверстие, из которого, собственно, и сочилась кровь. Я почему-то отреагировала довольно вяло. Другая бы на моем месте упала в обморок или что-нибудь еще в этом роде. А я то ли устала сильно с последним своим делом, то ли просто уже привыкла к подобного рода зрелищам. В любом случае, труп я видела далеко не в первый раз. И никаких особо сильных эмоций вид этого мертвеца у меня не вызвал. А почему, собственно, мертвеца? С чего я взяла, что этот человек мертв? Рана, конечно, не пустяковая, но, может быть, она не глубокая, или, по крайней мере, не смертельная. Ведь мужчина не мог лежать здесь давно. Лифтом постоянно пользуются, и его сразу бы обнаружили. А значит, есть шанс, что он еще жив». Двери лифта медленно стронулись с места и начали закрываться. Я поставила ногу между ними, а затем одним ловким движением, знакомым еще с детства, ненадолго вывела его из строя. Двери остались открытыми, а я вошла в кабину и наклонилась к лежавшему в ней мужчине. Сразу пощупала пульс. Увы, мужчина был мертв, но прикасаясь к его руке, я почувствовала, что он еще теплый. Значит, убийство произошло только что. Я напрягла память. Кажется, никто не выходил из подъезда в ближайшие 5 минут, пока я выходила из машины, шла к подъезду. Нет, точно никто. Я не могла ошибиться. Двор был пуст. Еще бы, разгар лета. Да еще и время такое. 4 часа дня. Самое начало 5-го. Жарище, все нормальные люди на пляже. Даже ни одной старушки на скамейке у подъезда. Господи, да что же я стою? Надо же милицию вызвать. А то сейчас какая-нибудь бабуся надумает пойти выгуливать своего кота и увидит меня, склоненную над трупом. Потом доказывай, что ты, то есть я, не верблюд. Нет, жара определенно действует на меня не лучшим образом. Я достала мобильник и быстренько набрала 02. Конечно, во избежание лишних неприятностей я не собиралась называть себя. Просто решила, позвоню и скажу, что в лифте такого-то дома, на такой-то улице, в таком-то подъезде, лежит труп неизвестного мужчины. В трубке послышались длинные гудки, точнее один гудок, после чего на том конце отозвался усталый и тихий голос дежурного. «Милиция! Дежурный Лысенко слушает!» И только я открыла рот, чтобы произнести первое слово, как дверь квартиры напротив лифта внезапно открылась. Из нее вышла баба Маша, самая любопытная и всезнающая старушка из моего подъезда. Этакая мисс Марпл. Ей, видите ли, приспичило именно сейчас выносить мусор. Вот ведь старая дура, не сидится ей в жару дома. Увидев меня, баба Маша улыбнулась и произнесла: «А, Танюша, здравствуй». Я продолжала молчать, а дежурный на том конце настаивал: «Алло, алло, говорите». Мне не оставалось ничего другого, как начать рассказывать все мною увиденное. Тем временем баба Маша заметила в кабине лифта убитого. Ведро с грохотом покатилось по бетонному полу, а весь мусор оказался разбросанным по площадке. Баба Маша всплеснула руками и схватилась за голову. «Батюшки мои, да что же это такое? Господи, помогите!» Я уже сообщила все необходимые сведения милиции и теперь вознамерилась начать успокаивать старушку. Но баба Маша была просто не в себе от увиденного. Она то и дело взмахивала руками и причитала: «Господи! Танечка, да кто же это его? Да что же это деется-то? Ах, ох!» «Ну вот, раскудахталась курица», — подумала я. «Теперь так просто от ментов не отвяжешься». Я, как человек опытный в сыскном деле, к тому же имеющий юридическое образование, вполне ясно отдавала себе отчет в том, что и сама попаду под подозрение. Это в мои планы никак не входило, но деваться некуда. «Да, влипла ты, Татьяна, в историю». «Баба Маша, вы успокойтесь, пожалуйста». Я с трудом сдерживала себя, чтобы не наорать на эту старую клячу. «Сейчас приедет милиция». «Да кто же его, Танюша? Не ты ли?» С опаской покосилась на меня бабка. «Ну вот, начинается», – устало подумала я. «Нет-нет, баба Маша, не я. Я вызвала лифт, а он тут уже лежал». Назад пути не было, поэтому я убрала в сумку мобильник и привалилась к стене в ожидании приезда дежурной бригады. Вот ведь они, плоды цивилизации. Вот не было бы у меня сотового, я бы сейчас пошла спокойненько к ближайшему автомату и вызвала милицию, анонимно. А тут расхлебывай теперь. Неугомонная баба Маша, продолжавшая кудахтать рядом, вдруг примолкла, потом завопила: «Приехали!» и выскочила из подъезда. Тут и я услышала шум подъехавшей машины. Через секунду в подъезд вошло несколько человек. Кто в милицейской форме, кто в штатском. «Это вы вызвали милицию?» — обратился ко мне немолодой, усталого вида опер. «Я», — кивнула я. «А кто обнаружил труп?» — снова спросил он. «Тоже я». «Вам придется проехать с нами в отделение, дать показания». «Да, конечно». Я вдруг почувствовала себя разбитой и измученной. Все случившееся сильно повлияло на мое настроение. Ясно, что ни о каком отдыхе теперь не может быть и речи. Подъехала машина скорой помощи, и санитары начали погружать тело на носилки. Когда его вынесли из лифта, баба Маша вновь всплеснула руками. «Ой, батюшки, да это же Лялькин, с восьмого этажа, ухажер! Ой-ой-ой!» Я взглянула на лицо убитого при более ярком освещении, и оно тоже показалось мне знакомым. «Лялькин, ухажер». И тут я вспомнила, что встречалась с ним пару раз на лестничной площадке своего этажа. Действительно, этот тип наведывался к моей соседке, живущей через стенку, к Ляле. Ну да, так и есть, девица жила одна в двухкомнатной квартире, а этот мужик был ее то ли женихом, то ли любовником, не знаю. В общем, как нынче говорят, бойфрендом. Ну и дела. Кто же это его? Меня привезли в районное отделение милиции. Баба Маша тоже прибыла туда вместе со мной, как второй главный свидетель. Я зашла в кабинет следователя, который оказался довольно молодым мужчиной. Видимо, он только что закончил институт и теперь старался выглядеть серьезным и деловитым. Хмурил брови и ежеминутно перебирал на своем столе какие-то документы. Очевидно, волновался. Наверное, это было его первым серьезным делом. «Садитесь». Я опустилась на стул и приготовилась к обычной в этих ситуациях рутине. После заполнения всех надлежащих граф сведениями обо мне, следователь, звали его Виктор Сергеевич, принялся задавать вопросы по делу. «Вы знали убитого?» «Лично нет, но несколько раз видела его. Он приезжал к моей соседке по этажу. Они, ну, в общем, встречались». «Как часто они встречались?» «Понятия не имею, я не следила за ними. Видела его раза два, не больше». «В каких отношениях вы находитесь с вашей соседкой?» Да практически ни в каких. Здороваемся и только. Знаю, что зовут ее Ляля, а квартира осталась ей от бабушки. Следователь помолчал. Он явно волновался, и поэтому ему было трудно вести допрос. А я как раз наоборот, чувствовала себя довольно спокойно. Хотя отдавала себе отчет в том, что на меня первую и пойдет подозрение в убийстве. «Понимаете?» Виктор Сергеевич заглянул в протокол. «Татьяна Александровна, вы обнаружили труп. Следовательно, вы в числе первых попадаете под подозрение». И как бы извиняясь и оправдываясь, добавил. «Никто, конечно, не утверждает, что убили именно вы. Но, понимаете, мы обязаны проверить все версии». Внезапно поведение этого желторотика меня развеселило. Он такой неловкий, стеснительный, оправдывается передо мной. Помимо того, что он неопытен в работе, его смущает и то, что я ему нравлюсь. Ну, понятно, хочется выглядеть серьезным и значительным в моих глазах. Только ему это не удается. Он все время запинается, с трудом подбирает слова. Однозначно, я ему нравлюсь. Меня, в общем-то, не удивляет такая реакция. Куда больше я удивилась бы, если бы этот юнец остался равнодушен ко мне. Следователь, помявшись еще немного, решил продолжить допрос. «Куда и откуда вы шли, когда обнаружили труп?» Меня все больше начинала забавлять эта ситуация. Я вышла из машины и шла домой. «Я живу там, в том же подъезде. Там написано...» — ткнула я пальцем в протокол. «Вы видели кого-нибудь во дворе дома или в подъезде? Может быть, что-то вам показалось подозрительным?» «Абсолютно никого не было ни во дворе, ни в подъезде». Я довольно вальяжно развалилась на стуле, вытянув свои длинные стройные ноги. Несчастный следователь чуть не свалился со стула, увидев это зрелище. И ничто не показалось мне подозрительным. Томно закончила я. Следователь занес мои показания в протокол и дал мне расписаться. «Я попрошу вас никуда не уезжать из города на время следствия», несколько смутившись, сказал он. «Хорошо, я могу идти?» «Да-да, конечно, до свидания». Я поднялась со стула и медленно, специально к тому же виляя бедрами, пошла к выходу. Готова биться об заклад, молоденький ментик глаз меня не сводил. Добравшись наконец-то до дома, я первым делом отправилась в душ. Стоя под струями прохладной воды, я попыталась осмыслить завершающие события сегодняшнего дня. Убитый в лифте моего дома, любовник соседки Ляли. Я поймала себя на мысли, что слишком серьезно воспринимаю ситуацию. Ну убийство, ну любовник, ну и что с того? В конце концов, я к этому отношения не имею. Или я уже по привычке начинаю обдумывать преступление. Но ведь меня не нанимали для его расследования. А значит, не мое это дело. И точка. И забудем об этом. Я вышла из ванной голая, не вытершись, полотенцем, с капельками воды на теле. Мне не хотелось одеваться. Хотелось, чтобы вода приятно охлаждала кожу. Так и ходила по квартире, создавая легкий ветерок собственным движением, получая удовольствие от того, какая я вся гибкая и упругая. И только высохнув, накинула на себя легкий полупрозрачный халатик и отправилась на кухню, чтобы сварить ароматный кофе. Когда любимый напиток был готов, я перелила его в чашку, закурила сигарету и удобно устроилась на диване, чтобы просто посидеть, не думая ни о чем. Просто, без всяких мыслей. Из состояния расслабленности меня вывел звонок в дверь квартиры. Я нехотя поднялась, недовольно подумав. Кого это несет ко мне в такое время? Оказывается, я довольно долго просидела, задумавшись. На улице было уже сумеречно. Открыв дверь, я увидела на пороге заплаканную соседку. Ту самую Ляльку, любовника которой сегодня убили. «Таня, здравствуй!» – всхлипнула она. «Можно с тобой поговорить?» Я распахнула дверь. «Конечно, проходи». Вообще-то я не очень обрадовалась ее приходу. У меня на предстоящий вечер были несколько иные планы. Ну ладно, уж коли пришла, не выгонять же ее. Тем более у человека горе. Я предложила Ляле сесть, и она присела на краешек дивана. Это была девушка лет 20, светловолосая, сероглазая, довольно высокая и стройная. Как говорится, все при ней. Такие нравятся мужчинам, особенно состоятельным. Именно на такой типаж частенько делается ставка при выборе спутницы жизни. Что же касается интеллекта, мужчине же нужно быть уверенным в том, что он умнее. Я приготовилась к выслушиванию слезливой истории о том, как ему битый, как там бишь его звали, был замечательным человеком, как они мечтали пожениться и так далее и тому подобное. Я поняла, что на ближайший час мне от Лялечки не отделаться. Пошмыгав носом, Ляля приступила было к разговору. «Я сегодня была в милиции. Мне сказали, что это ты нашла. Нашла Мишу». Но тут же разразилась таким потоком слез, что я уже начала обдумывать, как бы мне поскорее избавиться от этой плакальщицы, пока она мне потоп в квартире не устроила. «Ляля», — произнесла я решительно, — «ты что-то хотела мне сказать или так зашла по-соседски?» «Может, это и жестоко по отношению к ней, но подругами мы никогда не были, поэтому ее стремление выплакаться в мою жилетку выглядело по меньшей мере странно». Ляля стала торопливо вытирать слезы и прочую влажность на лице. «Да-да, конечно, я по делу пришла. Извини, что так...» Она снова всхлипнула. «Ничего», — сказала я. «Рассказывай, что за дело?» «В общем, менты уже начали расследование, но... Сама знаешь, как они работают. Представляешь, они даже меня заподозрили. Это, говорят, вы могли его... того...» Нервный всхлип. «Придурки! Как же я могла его, когда сидела дома и ждала? А ты ведь частный детектив», — продолжала Лялечка. «И я тут подумала...» Мне все стало ясно. Я с тоской подумала об отдыхе, о море, о пляже, о загорелых Аполлонах и курортных романах. Все это таяло в дымке. А почему, собственно, таяло? Разве я обязана заниматься этим делом, если не хочу? Вовсе нет. Откажу Ляльке и дело с концом. А девушка тем временем продолжала. «Ну и сама понимаешь, мне нужно еще и от себя подозрения отвести. Я-то тут при чем? А ты найдешь убийцу, вот пусть с ним и разбираются. А то пока они раскачаются, пока найдут его, сколько ждать придется. А мне даже выехать никуда нельзя. С меня ведь подписку взяли», – тараторила Ляля, придя в себя, и теперь требует меня сочувствия и помощи. «Ну так что, ты берешься? Я заплачу», – поспешно добавила она. «Хорошо, заплачу. Ради Миши». И снова полился бурный поток слез. «С нее уже взяли подписку о невыезде», – подумала я. «А что, если и с меня тоже возьмут? Тогда уж точно плакали мои Аполлоны в плавках». «Нет, так дело не пойдет. Помочь, что ли, ментам на добровольных началах?» «А почему, собственно, на добровольных? Ведь если эта Лялька хочет нанять меня, тогда и вопрос решен. Заодно и денег подзаработаю. Добавлю к тем, петровским. И хватит не на Черное море, а на Средиземное». «Короче, Ляля...» Прервала я ее рыдание. «Придется взяться за твое дело. Но я очень дорого беру за свои услуги, ты знаешь?» «Я согласна. Ведь для Мишеньки. Узнать, кто его убил?» На то мы порешили. А потом я выяснила для себя необходимые сведения об убитом. Звали его Михаил Павлович Королев. Работал он директором одной фирмы, каких в Тарасове сотни. Крутился помаленьку. То да сё. В общем, купи-продай. Но как бы там ни было, фирма приносила неплохой стабильный доход. На жизнь бизнесмен не жаловался. И семье хватало. Он, оказывается, был женат. И Ляльке перепадало. А в ближайшем будущем Ляльке должен был достаться и сам Королёв. Так он ей во всяком случае неоднократно заявлял. Ошибочка, мол, по молодости вышла, а теперь только ты, единственная и неповторимая. Лялечка, поплакав еще немного и посетовав на медленную работу нашей милиции, благополучно отбыла в направлении своей квартиры, а я принялась обдумывать план дальнейших действий. Так, что мы имеем? Труп в лифте. Труп, когда еще был жив, являлся любовником Ляльки. Кто его убил? За что? Куда и каким путем убийца ушел? Да, вопросов больше, чем ответов. В общем, версий убийства сразу вырисовывалось несколько. Во-первых, на почве бизнеса. Мало ли что, кому-то не угодил, с кем-то что-то не поделил и так далее и тому подобное. Во-вторых, жена. Если она каким-то образом прознала про существование у мужа любовницы, то убийство могло быть совершено и на почве ревности. Ну и, наконец, сама Ляля. Слезы, слюни и все такое – это, конечно, хорошо. То есть, нехорошо, понятно. Ведь если она и замочила своего любовничка, то ей и положено плакать. И даже этот широкий жест сделать – нанять частного детектива. Причем, небось, на денежки самого Королева. Вот три основных версии, которые придется отрабатывать. Но надо бы еще узнать и версии ментов. Может, у них что интересное имеется. Надо бы разведать обстановку посерьезнее. Но такие сведения можно добыть только в милиции. А как? Эх, если бы дело вел Киря... Да что теперь толку вздыхать? Завершить этот сумбурный день я решила гаданием. Слишком противоречивой была ситуация, да еще и я в ней невольно оказалась замешана. В общем, я достала из ящика магические кости, это мои надежные и верные друзья, которые меня еще ни разу не подводили. Бросила 12-гранники на гладкую крышку стола, выпала комбинация 18 плюс 3 плюс 34, которая означала буквально следующее. К вам испытывали подлинную глубокую любовь, хотя сами вы отвечали на нее только привычкой и небольшой привязанностью. Непонятно, к чему бы это? Вроде никаких любовных историй в последнее время у меня не наблюдалось. Ну да ладно, время уже позднее. А все это лялька. Пора на боковую, а разбираться что к чему и дела делать начнем завтра, на свежую голову.